Глава 10. Александр. «Ваша светлость, человечки нигде нет», — сообщил Грегори прямо перед началом обеда. «Как это нет?» — глянул на него хмуро. «Совсем нет? Слуги уже обыскались. И куда она, по-твоему, делась? Сбежала?» В последний момент остановился, готовый схватить его и хорошенько встряхнуть. «Князь? Распорядитель?» Донесся сзади елейный голосок, и Вероника изобразила реверанс не хуже, чем это делали драконицы. Правда, покорности в ее взгляде отнюдь не было, скорее, какое-то ехидство. «Где вы пропадали?» — строго спросил распорядитель. «Кто вам позволил самовольно покидать теплицы?» «Вы испортили мне настроение. Я должна была побыть одна». Гордо заявила она, продолжая изображать великую обиду, будто не она представление устроила. «Быстро идите к остальным девушкам!» — шикнул на нее Грегори, хотя обычно предпочитал спокойную манеру общения. «Уже бегу, ваше благородие!» — язвительно ответила она. Спустя несколько минут все заняли свои места в обеденном зале, и Грегори принялся представлять невест. Первой по очереди шла Лили Ламберт, одна из пострадавших сегодня в теплице. Она оказалась дочерью богатого землевладельца моего княжества. Ламберт из года в год радовал меня хорошим урожаем. Видимо, нужно к ней внимательнее присмотреться. Девушки вставали одна за другой, стоило услышать от распорядителя свое имя. Приседали в реверансе. Если того желали, говорили о себе несколько слов. Нежные голоса. Робкие или обольстительные улыбки. Одни знали, как приковать к себе взор мужчины, и другие просто смотрели в пол. Где-то на середине списка я заскучал. Правда, не мог показать этого окружающим, поэтому держал на лице почтительную маску и делал вид, будто мне интересно каждая гостья моего дворца. К слову, их все же осталось 18. Мортенфер покорил 19-ю крепость и уменьшил количество невинных девиц ровно на одну. Эх, плохо старался, друг. Мне нужно, чтобы осталось не больше 5, их по-прежнему очень много. Когда момент представления кандидаток подошел к концу, Грегори завел долгую речь, расписывая идеальную невесту князя. Я ковырялся в тарелке и лениво присматривался к участницам отбора. Девицы томно вздыхали, бросали на меня похотливые взгляды, держались манерно, при этом выпячивая все свои достоинства. И только Вероника усердно делала вид, что внимательно слушает моего помощника. Внезапно человечка начала принюхиваться, затем завертела головой по сторонам и поинтересовалась. «Дымом пахнет! Чувствуете? Что-то горит!» Девушки зашептались. До меня тоже дошел запах гари. Мы с Грегори переглянулись и ринулись к окну. Сеновал, не так давно выстроенный рядом с конюшней, полыхал так, что огонь грозил вот-вот перекинуться на соседние крыши. Я выскочил в окно, заметил стражников с полными ведрами, которых оставил присматривать за Кэти. Трое драконов держали щит, чтобы не пустить пламя дальше, но даже при помощи магии быстро потушить сухую траву было нереально. Следом за мной примчалась человечка, подхватила ведро и вместе с драконами принялась заливать сеновал. «Уйди отсюда!» — прикрикнул на нее, но девушка сделала вид, будто ничего не услышала и продолжила носить воду. Мы провозились почти час. Несмотря на все наши потуги, сеновал все равно сгорел. Эх... Теперь Мортенферу было меньше места для совращения. Но ничего, я предоставлю ему специальные покои. Ладно, шутки в сторону. Хорошо, хоть что сгорел только он. И тут меня кольнуло нехорошее предчувствие. Я быстро пересек двор и направился в комнату сестры. На столе лежала записка. «Не ищи меня, я не вернусь домой. Удачного тебе отбора, Александр!» «Кэтрин!» Разнесся мой рев по всему дворцу. Я не стал медлить, по пути дал несколько распоряжений стражникам, а сам встал на крыло, чтобы вернуть домой несносную девчонку. Достаточно быстро пересек границу Вольдорта, оказался над Мирио, пронизанным рекой и усыпанным множеством озер, и вскоре добрался до белоснежного дворца, который возвышался над водной гладью, будто плыл по ней. Заметил три силуэта возле парадного входа и направился к ним, чтобы в следующий миг обернуться. «Леонард», — кивнул князю, приближаясь к нему с почтенной улыбкой, — «рад встрече». «Александр», — ответил он приветливо, — «полагаю, ты прилетел за своей сестрой». Кэтрин стояла, надув губы, словно провинившаяся девочка. Держала перед собой небольшой чемоданчик. Поглядывала из-под веера черных ресниц на высокую блондинку, державшуюся к мужчине до неприличия близко, едва не соприкасаясь руками. Несложно догадаться, что это была та самая фаворитка, которая надежно оплела его своими сетями. Интересно, она позволит другим кандидаткам оказаться на ее территории? «Доброго дня, ваша светлость!» — поприветствовала меня девушка, присев в неглубоком реверансе и коснулась локтя князя, но нехотя убрала ладонь, показательно так. «Да, прилетел за ней», — ответил Леонардо, кивнув на приветствие его любовницы, и спросил только для формальности, чтобы глупая девчонка сама услышала. «Отпустишь мою Кэтрин?» «Конечно, нам конфликт с соседом не нужен». «Забирай сестру, я как раз выпытывал у нее, дал ли ты свое одобрение на участие в отборе». «Так ты его все-таки устроил? Где же претендентки на...» Хотел сказать руку, но она уже была занята фавориткой. «Твое сердце!» Любовница князя даже не подумала отступить, теснее прижалась к мужчине. Кэтрин насупилась еще больше. «В дворце готовятся к торжественной церемонии встречи с его светлостью», — ответила вместо князя фаворитка. «И много их?» «Уже осталось 10», — снова подала голос девушка, видимо, лично контролирующая отбор. «Хорошо тебе. У меня 18. Но не будем о грустном. Кэтрин, летим домой». Положил ладонь на ее плечо. Сестра не стала спорить. Первая развернулась и зашагала прочь. «Всего доброго и терпения», — пожелал Леонардо и поспешил догнать непослушную девчонку. «Вот видишь, избавились еще от одной, дорогой», — негромко проворковала блондинка, однако мы ее услышали. Кэтрин обернулась, увидела, как любовница князя погладила его по щеке, в то время как он улыбнулся ей и уже обнял за талию. Сестра сбросила с себя мою ладонь, которую я снова положил ей на плечо, и первой сменила облик. Зато наглядно увидела, что здесь ей нет счастья, надежно занята.